«Ну как? Славная была победа?» — спросил, отдуваясь, белый конник. «Не знаю», — покачала головой Алиса. «Я не хочу быть чьей-то пленницей. Я хочу быть королевой». «Перейдете ручей и будете?» — сказал белый конник. «Я буду охранять вас в пути, пока не кончится лес. А там мы, к сожалению, расстанемся. Там конец моего хода». «Большое спасибо», — поблагодарила Алиса. «Давайте я помогу вам снять шлем». Своему коннику это было явно не под силу, но Алисе после долгой возни удалось вытряхнуть его из шлема. «Ну, теперь полегче дышать», — сказал конник, обеими руками приглаживая разлохматившиеся белые волосы и, глядя на Алису большими кроткими глазами. «В жизни я не видела таких странных воинов», — подумала Алиса. Конник был облачен в луженые доспехи, очень плохо пригнанные, а сзади к панцирю во всю ширину спины был приделан вверх дном деревянный ящичек необыкновенной формы. Ящичек был открыт, и крышка болталась под ним на петельках. Алиса с любопытством осмотрела ящичек. «Я вижу, вам понравился мой ларчик», — обрадовался конник. «Это я сам изобрел. Туда можно прятать одежду и бутерброды. Я ношу его вверх дном, чтобы туда не попадал дождь». «Но из него же все выпало», — воскликнула Алиса. «Ларчик-то открыт?» «Неужели? Я об этом не знал». Тень досады пробежала по лицу конника. «Действительно, оттуда все вывалилось. Ни к чему мне теперь этот ларчик». С этими словами он отцепил ларчик и уже собрался забросить его в кусты, как вдруг, словно озаренный внезапной мыслью, направился к ближайшему дереву и повесил ларчик на ветку. «Вы понимаете, зачем я это сделал?» — спросил он. Алис покачал головой. «А вдруг в нем пчелы поселятся? Тогда у меня будет мед». «Но у вас же и так улей к седлу прицеплен», — удивилась Алиса. «Да, это замечательный улей, самый наилучший», — вздохнул конник. «Но ни одна пчела в него не залетает. Тут рядом висит мышеловка, и, наверное, пчелы и мыши друг дружку отпугивают. Не знаю только, кто кого больше». «А зачем мышеловка?» — удивилась Алиса. «Разве мыши забираются на лошадей?» «Возможно, и нет», — ответил конник. «Ну а вдруг они нагрянут? Не могу же я дозволить им бегать, где вздумается». «Видите ли», — продолжал он, помолчав, «надо всегда ко всему быть готовым. Именно поэтому у моего коня вокруг копыт шипы». «А зачем?» — полюбопытствовала Алиса. «Чтобы акулы не покусали», — пояснил конник. «Это я сам изобрел. А теперь помогите мне, пожалуйста, сесть в седло. Я поеду с вами до конца леса». «А зачем это блюдо?» «Для бисквита», — сказала Алиса. «Возьмем-ка его с собой», — предложил конник. «А то вдруг мы найдем бисквит. Тогда без блюда как без рук. Помогите мне уложить его в мешок». С блюдом пришлось повозиться. Хотя Алиса очень старательно держала мешок, уж очень неловко конник укладывал блюдо и раза два или три чуть сам не нырнул в мешок вместо него. «Смотрите-ка, еле поместилось», — сказал он, когда они, наконец, справились с блюдом. «Там в мешке подсвечников полно». Он прицепил мешок к седлу, уже и так увешанному каминными щипцами, совками, пучками морковки и множеством других вещей.